И ей удавалось написать об этом так просто, искренне, так смешно и так щемяще правдиво, как никому другому. И, может быть, потому, что большая часть рассказанных ею историй – это воспоминания о собственном детстве. Мам, расскажи нам о детстве, Астрид Лингрен. Да, мам, расскажи. Хорошо. Астрид Лингрен родилась в начале 20 века на шведском хуторе недалеко от небольшого городка Вимербю в Смоланде, в крестьянской семье. Ее родители были небогатыми людьми, а в семье было четверо детей. Жизнь крестьянских детей на бедном хуторе была и сказочно чудесна, и в то же время сурова. Как это так? Как так может быть? Сейчас объясню. Чудесная она была, потому что дети росли на природе, бегали и играли целый день на воздухе, придумывали разные забавы и всегда были веселы и счастливы. Зимой они катались на санях, летом не вылезали из озера. Вспоминая свое детство, Астрид Лингрен говорила: «Мы играли, играли, играли, и как только не заигрывались до смерти». А суровая эта жизнь была, потому что накрепко срослась с тяжелым крестьянским трудом взрослых, в который по мере необходимости включались подрастающие дети. Астрид вместе с сестрами и братом ходила в школу в ближайший небольшой городок, где ее прозвали Сельма Лагерлёв нашего городка Вимербю. И это потому, что еще в школьные годы она придумывала сказки и страшные истории о разбойниках и пиратах. Став взрослой, Астрид время от времени пробовала свои силы в литературном творчестве. Но настоящий успех принесла ей книга, которую она придумала для своей дочки, чтобы развлечь ее, когда та болела. С тех пор Астрид Лингрен написала более 30 книг. А как называется книга Астрид Лингрен, написанная про ее детство? Во многих книгах этой писательницы отразились события и переживания ее детских лет. Но есть одно произведение, в котором этого, пожалуй, больше всего. Это книга о жизни 6 шведских крестьянских ребятишек на маленьком хуторе под названием Бюллербю, что значит «шумная деревня». А почему шумная? А потому что на этом хуторе было всего 3 дома, но вдобавок к ним 6 веселых резвых детей. А там, где играют дети, тихо не бывает. Это точно. Кстати, глядите-ка. Вимербю, Бюллербю. У них и название похоже. Мамочка, прочитай нам эту книгу. Ну, всю книгу, пожалуй, не смогу, но некоторые рассказы прочту с удовольствием. Вот здорово. Мы сможем узнать, как раньше жили шведские дети. Интересно, были они похожи на нас? Ну, читай же скорей. Хорошо. Слушайте. Мы все из Бюллербю. Меня зовут Лиззи. Я девочка. Хотя, наверное, это и так ясно, раз меня зовут Лиззи. Мне 7 лет, но скоро уже будет 8, и мама иногда просит меня: «Лиззи, ты уже большая, вытри, пожалуйста, посуду». А Лассы и Боссы говорят: «Маленьких играть в индейцев не принимаем». Да какая же я все-таки? Большая или маленькая? По-моему, если одни считают, что я уже большая, а другие, что еще маленькая, значит, я в самый раз. Лассы и Боссы – это мои братья. Лассы 9 лет, а Боссы 8. Лассы ужасно сильный и бегает гораздо быстрее, чем я. А с Боссы мы бегаем одинаково. Когда им нужно удрать от меня, Лассы меня держит, а Боссы тем временем убегает. Потом Лассы отпускает меня и убегает сам. А уж его-то мне никак не догнать. Жалко, конечно, что у меня только братья и ни одной сестры. Ведь мальчишки очень вредные. Мы живем в деревне Бюллербю. Это очень маленькая деревня. В ней всего 3 дома. И стоят они бок о бок. Мы живем в среднем доме. В другом доме живет мальчик Улли. У него совсем нет ни сестер, ни братьев. Но он всегда играет с Лассы и Боссы. Ему 8 лет, и он тоже очень быстро бегает. А вот в третьем доме живут сразу две девочки. Я так рада, что там нет мальчишек. Девочек зовут Бритта и Анна. Бритте 9 лет, а Анне столько же, сколько и мне. Я очень их люблю, и Анну, и Бритту. Но Анну все-таки чуть-чуть сильнее. Больше детей в нашей деревне нет. Нас всего 6. Лассе, Боссе и я. Улли, Бритта и Анна. Здорово! Вот бы нам столько друзей. Да, уж неплохо было бы. А Лизе-то 7, почти как мне. Ну давай дальше слушать, не отвлекайся. Мам, читай, пожалуйста. Ну слушайте. С братьями трудно ладить. Раньше Лассе, Боссе и я спали в одной комнате, которая на чердаке справа. Теперь у меня своя комната, та, что слева. В ней когда-то жила бабушка. Я расскажу потом, как я туда переселилась. В общем-то, мне даже нравилось жить вместе с Лассе и Боссе. Но не всегда. Хорошо было, когда по вечерам мы лежали и рассказывали страшные истории, хотя я и дрожала от страха. Лассе знает такие жуткие истории про привидения, что я прячусь под одеяло и боюсь высунуться. А Боссе не рассказывает ничего страшного. Он рассказывает только о разных приключениях, какие у него будут, когда он вырастет. Он ведь собирается поехать в Америку и стать вождем индейцев. Однажды Лассе и Боссе так меня напугали, что я чуть не умерла. Лассе рассказывал историю про привидение, которое заходило в дом и передвигало мебель. В нашей комнате было совсем темно, а моя кровать стояла далеко от кровати Лассе и Боссе. И вдруг по комнате запрыгал стул. Я решила, что это привидение, и заорала во все горло. И тут я услышала, как Лассе и Боссе прыскают от смеха. Знаете, что они сделали? Они привязали к стулу две веревки и дергали за них. Вот стул и прыгал. Они мастера на такие проделки. Сперва я очень рассердилась, но потом мне тоже стало смешно. Когда живешь с братьями в одной комнате, эти братья старше тебя, они всем распоряжаются, как хотят. У нас, например, распоряжался Лассе. Он один решал, когда вечером гасить свет. Если я читала в постели сказки, Лассе заявлял, что надо погасить свет и рассказывать страшные истории. А если мне хотелось погасить свет и спать, Лассе и Боссе тут же затевали какую-нибудь игру.